Эффективная масса. Пролог. Кьярун стоял на мостике флагманского ордана боевого флота ксархов, возвышаясь над остальными членами экипажа своей внушительной фигурой. Это был представитель рептилоидной расы, с четко выраженными чертами доисторических динозавров. Его продолговатая морда была покрыта твердыми чешуйками темно-зеленого оттенка, которые переливались при свете множества экранов и индикаторов. Два маленьких глаза, посаженных так, что они могли обеспечить как бинокулярное, так и периферийное зрение, внимательно следили за показаниями приборов. Огромная пасть, обрамленная острыми клыками, оставалась закрытой, но каждый наблюдатель мог легко представить, как она раскрывается во время нападения. Атлетическое, мускулистое тело Кьяруна, каждое движение которого казалось мощным и целеустремленным, выдавало в нем недюжинную силу. Ростом он был около 2,5 метров. На нем был ритуальный доспех, отливающий глянцевым перламутром, символ его высокого положения среди воинов. Изумрудно-зеленый плащ развивался за его спиной, хотя на борту корабля не было ветра. Этот плащ был не просто одеждой, он был символом статуса и власти и говорил каждому, что перед ним стоит сам Герквар-Аллах флота ксархов, командующий объединенной флотилией завоевания. Он проснулся одним из первых и теперь неустанно следил за приборами, которые показывали, что экипаж постепенно выходит из анабиоза и принимается к исполнению своих обязанностей, согласно статусу и должности. Звуки пробуждения разносились по всему кораблю. Шипение воздуха, щелчки механизмов, глухие шаги проснувшихся воинов. Кьярун чувствовал себя уверенно, он знал, что его флот готов к любому вызову. Флот только что вышел из гиперпрыжка, находился в системе Альфа-342 в кластера Сигма-07 по имперской звездной классификации. Их путь лежал к планете Кер. Эта планета находилась на внешнем рукаве галактики и долгое время считалась одной из ключевых точек империи. Здесь добывался этилиум, уникальный минерал, который использовался в качестве источника энергии для питания межзвездной сети порталов. Без него империя теряла свою мощь и способность контролировать огромные территории. С тех пор, как пропал сигнал от портала 321-245, который находился на орбите вокруг планеты Кер, минуло уже 350 циклов, именно столько времени потребовалось, чтобы преодолеть это расстояние по старинке, используя гипердрайв. Дверь на мостик открылась, и в помещение вошел Исот. Это был представитель расы Аскаров, высокоразвитых гладкокожих серых гуманоидов. Большие миндалевидные глаза без зрачков светились мягким серебристым блеском, а тонкая прорезь рта почти незаметна на его плоском треугольном лице. Ростом он был чуть ниже Кьяруна, но его худощавое тело излучало уверенность и спокойствие. На нем была серебристая мантия, украшенная причудливыми узорами, будто вышитыми золотой нитью. Каждый узор имел свое значение, кодируя информацию о его достижениях и статусе и, в целом, этот наряд говорил о его положении в Совете Всевидящих. На его лысом черепе красовался золотой обруч с диадемой в виде инкрустированного восьмиугольного камня, который переливался кроваво-красным оттенком. «Что нам уже известно?» — спросил Кьярун, не поворачиваясь. Даже смотря куда-то в сторону, он видел вошедшего благодаря своим уникальным глазам. Исот не произнес ни звука, но слова раздались сразу в голове Кьяруна. Это была особенность Аскаров, их способность к телепатическому общению. «Планета подверглась нападению», — ответил Исот, и продолжил. «Нападавшие опустошили склады, уничтожили население и исчезли. На их стороне был эффект неожиданности. Никто не думал, что они могут появиться в этом секторе галактики». Кьярун повернулся к собеседнику, его массивная фигура казалась особенно впечатляющей рядом с худощавым Аскаром. «Галдарианцы», — процедил Кьярун, его голос стал еще более ракочущим. «Эти инсектоиды никогда не прекратят свои набеги. Возможно, стоит пересмотреть стратегию защиты таких объектов», — предложил Исот, хотя знал, что его слова не будут услышаны. Ксархи слишком часто полагались на силу, игнорируя более сложные решения. «Выжившие есть?» Кьярун резко сменил тему, его голос звучал все так же глубоко и ракочуще, словно эхо в пустыне. «Да, остались те, кто не представлял опасности для нападавших», также беззвучно ответил Серый, и добавил, «за время, что они были предоставлены сами себе, их численность значительно увеличилась. Сейчас их насчитывается около 3 миллионов особей». «Хорошо», на морде рептилоида появился довольный оскал, обнаживший ряд острых зубов. «Если эти шакхалы забыли, как вкалывать на этилиумных рудниках, то мы им напомним. Корабли вошли в атмосферу и начали снижение. Начался планомерный захват территорий. Те, кого называли низшими или рабами, были, как ни странно, люди. Они были довольно примитивны, жили небольшими общинами, занимались охотой и земледелием. Им нечего было противопоставить технологически продвинутым ксархам. И все началось по новой. Отлов, рабство, тяжелая работа на итилиумных рудниках. Восстановление энергосети планеты заняло гораздо больше времени, чем ожидалось. Техники Аскаров трудились не покладая рук, исследуя поврежденные узлы и заменяя дефектные компоненты. Ксархи, конечно, могли бы помочь, но их единственная задача состояла в том, чтобы обеспечить безопасность процесса. Они наблюдали со стороны, иногда вмешиваясь для защиты от случайных аномалий. С тех пор, как флот ксархов прибыл на планету, минуло еще 150 циклов. За это время Аскорами были устранены все критические сбои в энергосистеме планеты, а рабы ксархов добыли достаточно этилиума, чтобы возобновить работу этилиумных реакторов по всей планете. И вот, наконец, планетарная сеть снова была запущена. Орбитальный портал был восстановлен и вновь заработал. Жизнь на Керри начала возвращаться в прежнее русло. Но далеко не все знали, что одновременно с запуском энергосети, где-то высоко в горах, в секретном научном комплексе также восстановилось энергоснабжение. Компьютер включился и продолжил выполнять последние, заложенные в него директивы. Заработал конвейер. На конвейере находилась одна единственная криокапсула. На время транспортировки такие капсулы отключались от общей энергосети, и устанавливался автономный источник питания. Конвейер доставил капсулу на место назначения и подключил к сети. На боковом дисплее капсулы вывелись следующие данные. Объект доставлен до места назначения. Состояние объекта – жив. Уровень заряда автономного источника питания – 0,03%. Подключена внешняя сеть. Запущен процесс реанимации. Глава 1. Кто тут в герои последний? Никого? Тогда я первый буду. Холодно. Как же холодно. Я открыл глаза и не увидел ничего. Ну, ведь точно их открыл, но перед глазами стояла какая-то пелена. Я видел тусклый свет, но не удавалось различить очертания окружавших меня предметов. Снова закрыл глаза и постарался ощутить свое тело. Оно было каким-то ватным. Не получалось пошевелить ни рукой, ни ногой. Где я? А самое главное, кто я? Потихоньку мысли начали складываться в образы, и я начал вспоминать. Я Максим Гордеев. Мне 25 лет. Работал инженером на авиазаводе, немного занимался спортом, любил видеоигры. Умер. Вроде бы. В голове проносились картинки последнего дня моей жизни. Все это было как будто вчера и одновременно как-то очень и очень давно. Как обычно, выйдя с проходной завода, я завел свою Toyota RAV4 и направился в спортзал. У меня были тренировки по рукопашному бою. Я не был профессиональным бойцом, но считал, что должен уметь постоять за себя. Также немного увлекался легкой атлетикой и поддерживал свое тело в тонусе. После тренировки у меня было запланировано свидание с Машей. Мы собирались сходить в кино, потом погулять в парке. Жены у меня еще не было, но Маша рассматривалась именно на эту вакантную должность. Всему этому не суждено было сбыться. Я, как обычно, ехал в сторону спортзала, но вдруг при проезде перекрестка почувствовал удар. Машину кинуло в сторону, она вылетела на встречку и прямиком заехала под встречный грузовик. Затем была яркая вспышка света, а за ней мрак и тишина. Я лежал и думал, мысли крутились вокруг да около. Мертв я и нахожусь в раю, да ну, бред. Никогда не верил в загробную жизнь и считал, что после смерти мир перестает существовать. Но мне было холодно, и я чувствовал, как постепенно начинаю шевелиться. Пальцы рук и ног дергались, словно пробуждаясь после долгого сна. К тому же я обнаружил, что дышу. Точно не мертв. Мертвым воздух ни к чему, наверное. Ладно, Макс, хватит философствовать, пробормотал я себе под нос. Раз ты все-таки скорее жив, чем мертв, надо бы оглядеться и разобраться, что к чему. Я снова открыл глаза. В этот раз картина стала более четкой. Я находился в какой-то капсуле или что-то вроде того. Мой взгляд был направлен в потолок, серую поверхность, по всей видимости, созданную из металла. Присутствовало слабое освещение, но источников света с моей позиции не было видно. Постепенно ко мне возвращалась чувствительность, все тело закололо иголками, оно словно пробуждалось от глубокого сна. Было ощущение, как будто меня окунули в бетон и оставили сохнуть. Появилась головная боль, которая пульсировала ритмично, подстраиваясь под сердцебиение, а реальность казалась расплывчатой, как старый черно-белый фильм. Но при попытке пошевелиться ничего не получалось, каждый мускул протестовал против движения. Но вот, наконец, я смог повернуть голову и обнаружил, что лежу в каком-то геле. Это была некая жижа болотно-зеленого цвета. Фу, мерзость какая. Отлично, теперь я знаю, каково быть котлетой в микроволновке, пробормотал я с легкой дрожью в голосе. Юмор всегда помогал мне справляться со стрессом. Прошло несколько минут, а может и десятков минут, или еще больше, мне показалось, что лежу в этой жиже уже целую вечность. Наконец я смог приподняться и сесть. Начал оглядываться по сторонам. Вокруг было небольшое помещение. Вдоль стен стояли разные приборы, на некоторых моргали цветные лампочки. Одни из них были покрыты слоем пыли, другие, казалось, будто совсем недавно использовались. Я заметил один аппарат, который издавал мягкое гудение, словно насмехался над моим положением. «И почему я никогда не подписывал такие интересные документы?» – проворчал я, указывая на аппарат пальцем. «Может, там было что-то вроде добровольно согласен стать экспериментальным кроликом?» Я продолжил осматривать помещение, и мой взгляд, наконец, остановился на самом внушительном агрегате в комнате, монстре из стали, проводов и острых лезвий. Он стоял в центре помещения, словно хищник, готовый наброситься на свою жертву. На столе рядом были видны следы ржавчины и темные пятна. Аппа, Вивисектор 3000, нарежет вашу жертву на колбаски за считанные секунды. Классная штука, произнес я с напускной беззаботностью, хотя голос слегка дрогнул на последних словах. Сделав паузу, представил себя лежащим на этом столе, пристегнутым ремнями, пока холодный металл инструментов приближается к моему телу. Глотнув воздуха, я попытался скрыть дрожь в голосе. Хотя знаете что, я бы отказался от услуги дополнительного фарширования. Спасибо, но нет. Сглотнув комок в горле, отвел взгляд от машины, стараясь сосредоточиться на чем-то менее травмирующем для психики. Но образ себя самого, распятого на этом столе, уже засел в голове, и теперь каждое движение эхом отзывалось страхом. Переведя взгляд дальше в сторону, заметил какую-то проекцию, напоминающую обычный монитор, затем лишь исключением, что монитора, как такового, не было. Информация просто висела в воздухе, как голограмма. «Ладно, Макс, давай-ка выбираться из этого холодильника», — тихо пробормотал я себе под нос, — «с днем рождения тебя, кстати». Выбравшись наружу, наконец-то, смог встать, осмотрел себя и понял, что я абсолютно голый. А еще, вылезая из капсулы, обратил внимание, что мои ноги по щиколотку утонули в слое пыли. Теперь я заметил ее везде. Все поверхности были покрыты пылью. И ее слой говорил о том, что здесь уже давно никого не было. Ёк-макарек, здесь давно не было уборщицы, выдал я, присвистнув от удивления. Бастует, что ли? Сделав несколько шагов по пыльному полу, подошел к той самой проекции. Как бы я ни пытался, но разобрать выдаваемую информацию не было никакой возможности. Что это, новый шрифт или... Нет, это определенно не земное, пробормотал я себе под нос, проводя пальцем по одному из символов. Ладно, Макс, давай думать логически. Если это не Земля, то где же я? Однако мои размышления прервал тот факт, что температура в помещении была далека от комфортной. Снова холод. Был вариант вернуться в капсулу. Хотя нет, это вообще не вариант. Надо найти какую-нибудь одежду. И я продолжил осмотр помещения. Мое внимание привлек металлический шкаф. К нему и направился. К счастью, никаких запоров или других механизмов на нем не было, и его легко получилось открыть. Внутри был какой-то то ли плащ, то ли халат серебристого цвета, сделанный из неизвестного мне материала. На ощупь напоминало прорезиненную ткань. Ну что ж, уже хоть что-то. Я надел его и обнаружил, что подол этого халата был до самого пола. Видимо, тот, для кого этот халат предназначался, был несколько выше ростом. Порывшись в шкафу еще немного, нашел пару кусков такой же ткани. Как говорил наш прапор, портянки надо стирать с вечера и наматывать утром, на свежую голову. Говоря сам с собой, я наматывал эти куски ткани на ноги. Больше в шкафу ничего не было и, пошарив еще взглядом по сторонам, направился туда, где, по моему мнению, должна была находиться дверь. Подойдя к участку стены, который не был заставлен никаким оборудованием, стал осматривать все вокруг и обратил внимание на небольшую панель на стене. Она представляла из себя круглый диск с нанесенными на него какими-то знаками, сродни тем, что мерцали на проекции. Ну, знаки, как знаки, еще бы знать, чего они обозначают. Касание панели ни к чему не привело, тогда решил рассмотреть ее подробнее. Попытался дернуть на себя, потом попробовал повернуть. Как только панель прошла небольшой угол по часовой стрелке, она вспыхнула оранжевым светом и потухла. Тут же часть стены моментально ушла в потолок, передо мной открылся проход. «Ну, и где тут у вас столовая?» С мыслью, что было бы неплохо чего-нибудь съесть, я шагнул в коридор. Хотя, если честно, даже не знаю, хочу ли я это узнать, добавил я, уже стоя в коридоре. «Ну, других-то вариантов все равно нет». Коридор не был длинным. Буквально за поворотом я вышел в большой зал. Посреди зала, над пьедесталом, в воздухе парил мерцающий кристалл. Он был небольшого размера, напоминал ромбовидную призму и светился мягким белым светом. Этот свет сразу приковал мое внимание, и как бы звал меня к себе. У меня возникло непреодолимое желание подойти и дотронуться до него. Но что-то внутри шептало: «Не трогай его». Может быть, это был инстинкт самосохранения или просто голос разума, который пытался перекричать любопытство. Но было слишком поздно, мой взгляд уже полностью зафиксировался на этом странном предмете. Лишь я сделал шаг по направлению к нему, с потолка опустились 4 турели. Они появились так быстро, что я едва успел сообразить, что происходит. Все 4 ствола были направлены прямо на меня. Я замер на долю секунды, после чего рефлекс взял верх, прыгнул обратно в коридор, за угол. Я сидел на полу в куче пыли, и из меня градом сыпались непереводимые фразеологические обороты, которые могли описать совершенно любой спектр состояния русской души. И вот, пока я сидел и матюгался, как сапожник, случилась яркая вспышка света. И хоть она была за углом, меня все же ненадолго ослепило. «Что за чертовщина?» – пробормотал я, зажмуриваясь от боли в глазах. Потом услышал звук, похожий на электроразряды, а затем последовали 4 взрыва практически одновременно. Все стихло. Уровень яркости вернулся к первоначальному. «Это меня тут с салютом встречают, что ли?» – заключил я, стараясь сохранить самообладание. Осторожно заглянув за угол, увидел, что там все скрыли клубы подымающейся пыли. Просидев еще немного, заглянул снова. На этот раз уже было что-то видно. Из потолка торчали 4 обрубка, а вокруг все пространство было усеяно обломками разного размера. В центре все так же парил кристалл, только он уже не светился так, как раньше. Его мягкий белый свет сменился слабым голубоватым свечением, словно он исчерпал большую часть своей энергии, чтобы разрушить систему защиты. Видимо, он потратил много энергии, чтобы разрушить систему защиты. Теперь он ждал меня. Желание подойти и взять его становилось все сильнее. Я как зомби двинулся вперед, совершенно не способный сопротивляться этому зову. Через несколько секунд я уже стоял возле него и тянулся к нему рукой. Еще мгновение, и мои пальцы коснулись его поверхности. На ощупь он был теплый, но этот контакт вызвал странное ощущение, будто я прикоснулся к чему-то живому. Кристалл вдруг слабо вспыхнул, и произошло то, чего я никак не ожидал. Он рассыпался в облако пыли. А эта пыль, она начала стремительно втягиваться в мою ладонь, как в огромный пылесос. Говорила мама: «Не суй, куда не следует», — ругал я сам себя, но сделать ничего уже не мог. Было ощущение, будто я засунул руку в костер. Затем боль распространилась от кисти руки вверх. Она стала острой, как будто тысячи иголок кололи кожу, затем стала глубже, проникая в кости и мышцы. Мое запястье начало пульсировать, словно сердце решило переехать туда. Боль достигла предплечья, и я почувствовал, как энергия проходит через каждую клетку моего тела. Эта сила не просто двигалась по моей руке, она распространялась по всему организму. Она растекалась по венам, словно расплавленный металл, заставляя каждую мышцу сжиматься и расслабляться против моей воли. Меня наполнили ощущения, как будто меня растягивают, сжимают, сжигают, замораживают и режут на куски одновременно. Из носа пошла кровь, капли падали на пол, образуя маленькие багровые пятна. Я попытался крикнуть, но голос застрял в горле, превращаясь в хриплый стон. «Эх, Макс, во что ты вляпался?» — была последняя мысль в моей голове, после чего мир вокруг начал темнеть. Последнее, что я почувствовал, это холодный пол под моим телом и странное покалывание, которое медленно затихало вместе с сознанием. Я не ощущал своего тела и парил где-то в пространстве, словно призрак, застывший между звезд. Подо мной была планета, нечто среднее между гигантским городом и погребальным костром. Ее поверхность горела огнями, которые мерцали, как последние вздохи угасающей цивилизации. Каждый фонарь, каждый луч света был живой, души миллионов, бьющиеся в ловушке собственного величия. Внезапно небо разорвало что-то белое. Луч энергии, похожий на коготь Вселенной, ударил в океан огней. Взрыв прокатился по планете волной, сметая все на своем пути. Пламя рвануло ввысь, обнажая каркас мира, металлические скелеты небоскребов, треснувшие шахты лифтов, разбитые экраны с голограммами, замершими в последнем крике. Снова удар, и еще, над планетой возникло нечто. Оно не было телом, не имело формы, это был сгусток черной энергии, бурлящий, как кипящая лава, но холодный, как бездна. Щупальца из тени выросли из его недр, длинные и жадные, будто щупальца кракена, который пробился сквозь ледники ада. Они хватали серебристые корабли защитников, те, что поднимались со всех концов планеты, стреляли, уворачивались, но их светлые лучи рассеивались в пустоте, словно капли воды в песке. Я видел лица тех, кто погибал. Не настоящие лица, воспоминания, отголоски мыслей, которые возникали в моей памяти. Мать, которая кричала, чтобы спасти ребенка. Инженер, включающий системы самоуничтожения. Дитя, которое еще не понимало, что значит смерть. Все они исчезали в черноте, растворяясь в ее пасти, как слезы в песке. Планета дрожала. Ее огни гасли один за другим, будто свечи под порывами ветра. Города погружались во тьму, оставаясь лишь эхом отражений в стеклах разбитых окон. А бесформенное нечто опустилось ниже, окутав мир своей тенью. Его щупальца впились в поверхность, высасывая тепло, жизнь, смысл. Я чувствовал боль, не свою, чужую. Боль миллиардов душ, которые кричали, умоляли, но их голоса глушил вой разрушения. Это не была война, это была жатва. Когда черная масса оторвалась от планеты и улетела в космос, оставив за собой лишь пепел, подо мной осталась мертвая планета. Ее огни погасли, ее города стали могилами, а я все еще парил в пространстве, чувствуя, как мои собственные воспоминания начинают наполняться смыслом увиденного. То, что я видел, это создание древней расы, их детище и их ошибка. Они создали то, что обернулось против них и уничтожило своих создателей. И теперь это нечто блуждает по космосу в поисках миров, способных утолить его голод, и ничто не может его остановить. Когда я пришел в себя, боли не было. Был только интерес, что это за кино мне сейчас показали. Перед глазами быстро пробегали разные непонятные символы. Сперва я подумал, что надо мной включился какой-то интерфейс, но закрыв глаза, обнаружил, что продолжаю это видеть. Спустя несколько секунд перед глазами сформировалась надпись, ниже еще одна, потом еще. Затем появилась заполняющаяся шкала, как экран загрузки в играх. После чего еще одна надпись ниже, но ее я уже смог прочитать. Взглянув выше, обнаружил, что и остальной текст понимаю, теперь он был написан по-русски. Обнаружен носитель. Произведена интеграция. Сканирую сигнатуру мозга. Калибровка интерфейса пользователя. 100%. Калибровка произведена. Ух ты, я теперь киборг. Удивленно воскликнул я. Чего еще напишешь? Тут же на мой вопрос последовал ответ, и начали появляться новые сообщения. Текущая эффективность массы 10%. Чтобы увеличить уровень эффективности, необходимо подключить другие модули. Доступные возможности. Преобразователь энергии. Базовый. Ускоритель рефлексов. Картографирование местности. Адаптивный переводчик. Для использования преобразователя необходима энергия эфира. Уровень заряда 5%. Установлено голосовое оповещение. Затем все пропало, но я заметил сбоку значок батарейки. Если не концентрироваться на нем, то он совсем не мешает обзору, но если подумать, то можно разглядеть и цифру. Заряд 5%. С вероятностью 98% уничтожение охранного периметра активировало общую систему безопасности, послышался мягкий женский голос без каких-либо эмоций. «Кто здесь?» Резко подскочив, я стал озираться по сторонам. В данный момент нет сведения о возможных противниках, шанс противодействия. Не могу рассчитать. Рекомендую покинуть зону, продолжал вещать голос, не реагируя на мой вопрос. Нехило ж мне в этом холодильнике мозги отморозило, аж девки мерещиться начали. Я двинулся по направлению коридора, из которого я сюда пришел, решив все-таки последовать рекомендации. Скоро, небось, и санитары пожалуют. Мой взгляд зацепился за то, что по стене, вдоль потолка, проходят решетки. Размер вполне позволял туда залезть, если выдернуть. Скорее всего, это система вентиляции. Там может быть достаточно места, чтобы спрятаться. Подпрыгнув, я схватился за решетку, упершись ногами в стену, дернул изо всех сил, и решетка оторвалась с одной стороны. Этого оказалось достаточно, чтобы пролезть за нее. Затем плотно прижал решетку обратно к стене, и она вроде встала на место в свои пазы. Я замерой прислушался к окружающим звукам, а их не было. Спустя минуту, по коридору проплыл охранный дрон. Он как бы парил над землей, не издавая ни единого звука. Двигался он очень медленно. По виду напоминал ту же охранную турель, только установленную на мобильной платформе. Спереди был какой-то нарост, из которого вперед били синие лучи, сканируя территорию перед ним. «Ну, говорил же, вот и санитары», еле слышно пробормотал я, но дрон вроде не услышал. Бот долетел до операционной, двери перед ним бесшумно открылись, и он скрылся в помещении. Меня за решеткой он не заметил, видать ему не хватило мозгов, обратить внимание на следы в пыли. Немного подумав, решил ползти по вентиляции, авось куда-то да приведет. Глава 2. Я, мой глюк и вялый меч. Я тихо и медленно продвигался по вентиляционному каналу. В голову лезли всякие нехорошие мысли, связанные с подобными узкими пространствами. Надеюсь, они не разводили тут ксеноморфов, подумал я, вспоминая один земной ужастик, где монстры передвигались по вентиляциям. Кто такие ксеноморфы? Раздался в голове все тот же женский голос. Это я так о своем, отмахнулся я, понимая, что говорить вслух не обязательно. Моя собеседница слышала мои мысли. Продолжая двигаться по узкому воздуховоду, решил между делом что-нибудь узнать у голоса в голове, но сперва сфокусировался на значке батарейки 6%. Интересно, что это за батарейка? Не произнося вслух, чтобы боты не спалили, подумал я. Эй, глюк мой, ты меня слышишь? Я не глюк, а интерфейс системы расширения возможностей пользователя. Сразу отозвался голос в голове. Тело пользователя наполнено нанитами, каждый из которых является микроскопическим накопителем и преобразователем энергии эфира. Все вместе они представляют энергоядра. Текущая эффективность массы нанитов 10%. Доступен ускоритель рефлексов, использующий 8% массы. Доступен преобразователь энергии ранга базовый, который дает возможность преобразования энергии в электричество и обратно. Пополнять заряд ядра можно в активном и пассивном режиме. В пассивном режиме происходит аккумуляция энергии эфира, которая увеличивает уровень заряда со временем. Процесс зависит от интенсивности использования систем. А что такое эфир? Был мой следующий вопрос. Эфир заполняет все пространства вокруг. Это энергия мироздания. Вот как, я ходячий аккумулятор. Кролик Энерджайзер спешит на помощь, заключил я, затем опять обратился к голосу в голове. Тебе надо дать имя. Буду звать тебя Алиса. Принято. Алиса, там было что-то про картографирование, подумал я, вспоминая надписи перед глазами сразу после интеграции. Передо мной появилась проекция, на которой было обозначено мое местоположение. Вокруг было видно коридор, операционную, зал с артефактом и вентиляционный канал, в котором я находился. Из зала, где меня заапгрейдили, расходились еще три коридора, но они уходили в темноту. Все, что ты видишь, я автоматически отмечаю на карте, выдал мне монотонный голос Алисы. Ага, какая-то база, где я вообще нахожусь? Поинтересовался я. Нет данных, ответила Алиса. Ладно, сам разберусь. Затем поинтересовался у Алисы, что я видел в момент интеграции, а она мне целую лекцию прочитала по этому поводу. Оказалось, что это был последний день жизни одного из миров древних. Древняя раса Анхараш представляла из себя людей, но с более продвинутым генотипом, нежели я. Они жили тысячи лет, были очень продвинуты технически и духовно. Они владели преобразованием энергии на высоком уровне. Для непосвященных это выглядело как магия. Они ни с кем не враждовали и пресекали любые акты агрессии со стороны других рас. Жили в мире и гармонии. А когда из глубин космоса пришли очень сильные захватчики, они создали ужас бездны, который смог уничтожить захватчиков, но вышел из-под контроля. В поисках способа утолить свой голод, ужас бездны обратился против своих создателей, и они сами не смогли ему противостоять. Но все же, до полного уничтожения, они успели изготовить и раскидать по всей галактике артефакты. Один из них сейчас находится внутри меня. Помимо него есть и другие, и все они обладают разными свойствами. Их специально раскидали по галактике, первым мог быть любой из них, он давал базовые возможности, каждый последующий увеличивал эффективность массы нанитов и, соответственно, объем доступного накопителя энергии, а также давал новые возможности. Но было и ограничение. Полная интеграция возможна только в потомка древней расы. Также Алиса сообщила мне, что чувствует присутствие еще двух модулей на этой планете. Если накопитель ядра зарядить полностью, то можно попробовать определить их местонахождение. Это потребует всю доступную энергию. Чтобы обнаружить остальные модули за пределами планеты, нужно утроить доступную мне энергоемкость ядра. Проще говоря, надо найти другие два. Еще она сказала, что текущий цикл подходит к концу и скоро ужас бездны вновь ощутит свой голод и вернется в нашу галактику, чтобы устроить очередную жатву. Алиса, а зачем вообще все это? В моей голове родился вполне резонный вопрос. Собравшему 10 частей системы хватит сил, чтобы уничтожить ужас бездны. Ты меня в спасители галактики что ли записала? Уже вслух съязвил я. Тогда давай мне в комплект еще крутой звездолет и симпатичных инопланетянок. И фамилию сменю на Шепард. Это уже сам, ответила Алиса. Все это время, общаясь с Алисой, я медленно полз по вентиляции, стараясь не издавать звуков, а когда рядом пролетал дрон, вообще замирал и ждал, пока он отлетит подальше. Интересно, сколько этих штук тут вообще летает? Пробормотал я, когда один из них отлетел на приличное расстояние. Надеюсь, что среди них нет маленьких, способных залететь в эту шахту. А вообще, скажу прямо, в таком халате ползти по узкой вентиляции было то еще удовольствие. Мне приходилось пользоваться в основном руками. Приподнимаясь на локтях, я проталкивал свое тело чуть вперед, затем переставлял руки чуть дальше и повторял процедуру. Мысленно вызвав перед собой карту, которую предоставила Алиса, я попытался определить свое положение. Однако помимо трех темных коридоров и шахты вентиляции, ничего нового она не показывала. Я продолжил движение, периодически останавливаясь, чтобы перевести дух и проверить заряд батарейки. Индикатор медленно, но уверенно начал расти, достигнув отметки 7%. Через какое-то время заметил впереди свет. Он пробивался через одну из решеток, освещая часть вентиляции. Я замер, пытаясь понять, что находится за ней. Судя по всему, это было некое помещение, возможно, ангар или хранилище. Интересно, что там? Пробормотал я, подползая ближе к решетке. За решеткой оказалось небольшое помещение, в котором были составлены разные ящики. Они стояли вдоль стен, словно аккуратные ряды гробов, покрытые толстым слоем пыли. В центре комнаты находился охранный дрон. Его металлическое тело было украшено символами, которые явно указывали на принадлежность к системе безопасности комплекса. Но через минуту он вылетел и, видимо, стал патрулировать прилегающие помещения. Они, несомненно, могут двигаться намного быстрее, чем я могу ползти. И, скорее всего, при обнаружении кем-то из них врага, все остальные кинутся на подмогу. Это понимание заставило меня напрячься. Если дрон услышит шум или заметит следы моего присутствия, то ситуация может стать очень неприятной. Пока я размышлял, дрон снова вернулся в помещение. Его сенсоры засветились мягким голубым светом, просканировав пространство, и он опять вылетел. Я наблюдал за его движением через щель между решетками, стараясь уловить закономерность. Прикинув, сколько его не было, понял, что у меня есть примерно 5 минут, чтобы заглянуть в ящики, которые стояли в этой комнате. 5 минут, пробормотал я себе под нос, должно хватить для того, чтобы найти что-нибудь полезное. Стараясь не шуметь, я аккуратно отодвинул решетку и выбрался из вентиляции. Комната была пустой, только пыль поднималась от каждого моего шага, создавая вокруг легкий серый туман. Подойдя к первому ящику, попытался его открыть, однако столкнулся с проблемой. Защелки на ящике заржавели и не поддавались. Я дергал их изо всех сил, но они будто намеренно сопротивлялись моим попыткам. «Ну давай же», – прошипел я, чувствуя, как пот капает со лба. «Неужели даже это не получится?» Промучившись с минуту, я психанул. Собрав всю свою злость, со всей дури грохнул кулаком по крышке. Металл зазвенел, и защелки наконец-то поддались. Открыв крышку, я увидел внутри ряды жестяных банок, похожих на наши земные консервы. На этикетках были странные символы, которые мой адаптивный переводчик еще не успел расшифровать. Интересно, что там внутри? пробормотал я, рассматривая содержимое. В этот момент дверь открылась, и в комнату влетел охранный дрон. Он, должно быть, меня услышал. Грохот удара эхом разнесся по коридору, и теперь дрон был здесь раньше, чем я ожидал. Прятаться не имело смысла, дрон уже вовсю сканировал меня своим синим лучом, который методично обегал каждую деталь моего тела. Я понимал, что вот-вот он откроет огонь. «Черт, нужно что-то делать», — подумал я, рефлекторно выставляя руку вперед, как будто это могло защитить меня от лазерного луча. Хотя понимал, что вряд ли это спасет, инстинкт заставил меня действовать. Но произошло нечто совершенно неожиданное. Из моей руки вдруг вырвался электрический разряд. Он был мощным, сверкающим, и ударил прямо в корпус дрона. Металлическая конструкция задрожала, испустила клубы дыма и с грохотом рухнула на пол. Я замер, шокированный ситуацией. Сердце колотилось как сумасшедшее, а взгляд был прикован к своей руке, которая все еще слегка покалывала после разряда. «Что это было?» – прошептал я, не в силах поверить в случившееся. Затем до меня начало доходить, что сейчас сюда слетятся другие дроны. Уничтожить одного – это одно дело, но справиться с несколькими одновременно будет настоящим кошмаром. Я быстро осмотрелся, понимая, что нужно немедленно убираться отсюда. «Нужно слинять, пока не стало слишком поздно», – пробормотал я, вглядываясь в цифры на значке батарейки, заряд которой просел до 2%. Я понял, что использование этого нового оружия серьезно истощило мои запасы энергии, но времени на раздумья не было. Быстро осмотрев помещение, я заметил на полу нечто вроде вещмешка. Он был небольшим, но судя по весу, в нем уже что-то было. Схватив его в руки, я достал пару банок из найденного ящика и сунул их в мешок. Затем швырнул мешок в воздуховод и залез следом, плотно закрыв за собой решетку. Едва успев устроиться, я стал наблюдать за происходящим через щель в решетке. Спустя несколько секунд в комнату влетел другой дрон. Он просканировал дымящуюся железку, затем переключился на сканирование помещения. Его сенсоры издавали характерный гул, а красные огоньки на корпусе мигали, словно предупреждая о чем-то важном. Чуть позже появились еще два бота, но они были не такими, как первый. Вместо вооружения у них были ремонтные манипуляторы, длинные, гибкие щупальца, которые сразу же начали работать над поверженным собратом. Засверкала сварка, искры летели во все стороны, создавая эффект маленького фейерверка. «Вот черт», – прошептал я, наблюдая за процессом ремонта. «Они еще и чинятся сами. Засада». Не желая ждать, пока дроны восстановят своего товарища, я потихоньку пополз дальше, стараясь двигаться как можно тише. При этом я осторожно толкал перед собой прихваченную сумку, чтобы она не зацепилась за выступы вентиляции. Каждый звук за стеной заставлял меня замирать и прислушиваться. Шорохи и скрежет становились все громче, но я продолжал движение, надеясь, что меня не заметит. Когда я окончательно убедился, что дроны заняты ремонтом, я позволил себе немного расслабиться. Теперь у меня было время поразмышлять о том, что произошло. Электрический разряд из руки – это было невероятно. А значит, в этих нанитах скрывается гораздо больше возможностей, чем я мог себе представить. «Интересно, что еще я могу?» – задумался я вслух. «Может, стоит попробовать что-нибудь другое, когда заряд восстановится?» Но сейчас не было времени для экспериментов. Я продолжал ползти, стараясь сохранять равновесие и не потерять сумку. Воздуховод становился все уже, а пыль поднималась от каждого движения, как будто кто-то специально создал эти трубы, чтобы проверить мои навыки выживания. Спустя несколько минут я достиг следующего выхода. За решеткой оказался довольно большой воздушный колодец. Внизу работал огромный вентилятор, издавая приличный шум. Этот звук был единственным, что могло скрыть мое присутствие, если кто-то еще поблизости. «Отлично, место для отдыха найдено», – проворчал я, выбираясь из вентиляции. «Давай-ка исследуем свои трофеи». Сперва достал банки. Глянув на выцветшую от времени этикетку, понял, что понимаю эти каракули. Прочитав надпись, удалось выяснить, что это консервированное мясо кхыртанга, видимо, это местные животные. Далее нащупал в мешке ткань. Вытащив, понял, что это комбинезон светло-коричневого цвета. На рукаве было небольшое техническое устройство с выпуклым темным дисплеем округлой формы, оно напоминало часы. Скинув найденный ранее халат, переоделся в комбинезон. Он закрывал полностью все тело, но был на несколько размеров больше. Рукава свисали, как у смирительной рубашки. Штаны комбинезона заканчивались чем-то вроде сапогов, но тоже были на пяток размеров больше моей ноги. Стал изучать устройство на левом рукаве. Оно было, вроде как, выключено. Подумав про недавний подарок из своей руки, решил попробовать другой фокус – зарядить устройство. Глянув на значок батарейки, я увидел, что за время, пока я полз, энергия поднялась до 5%. «Ладно, попробуем», – сказал я, приложив свою ладонь сверху. «Надеюсь, оно не взорвется». Я мысленно направил энергию в устройство, и оно ожило. Экран засветился мягким голубым светом, а одежда сразу же начала меняться. Она ужалась и утянулась, точно соответствуя моей фигуре. Это действие сократило заряд до 3%. «Вау, Марти, тебе такое и не снилось», — ехидно протянул я, вспомнив подобную одежду из фильма «Назад в будущее». «Теперь я хотя бы не буду похож на жертву неудачного эксперимента». Снова засунув руку в вещмешок, нащупал там что-то твердое. Это оказался небольшой прямоугольный футляр. На футляре была надпись: «Нашему сыну в честь повышения по службе». Именно такую фразу выдал переводчик. Открыв его, обнаружил там два предмета. Первым был не очень большой нож, скорее всего, охотничий. Лезвие было выковано из прочного сплава. Оно было сантиметров 15 в длину. Один край был гладким, с бритвенной заточкой, второй был выполнен в форме пилы. Ручка была сделана из идеально отполированной кости и украшена небольшими цветными камушками. «Неплохо», — отметил я, рассматривая клинок. «По крайней мере, теперь у меня есть что-то острое». Второй предмет был похож на рукоять светового меча. Это была трубка со сферическим концом с одной стороны и чуть расширяющимся конусом с другой. На трубке друг напротив друга имелись продолговатый рычаг и небольшая треугольная кнопка красного цвета. Также вся трубка была украшена причудливой гравировкой в виде незамысловатого орнамента. На ней присутствовал индикатор заряда и, как бы выжженная, надпись: «Да склонится в ужасе рабы твои, узрев пред собой хозяина». Больше в мешке ничего не было. «Какое самомнение», — усмехнулся я, беря трубку в руки. «Но давай проверим, что ты можешь». Взяв ее в руки, я повторил тот же трюк, что и с устройством на запястье. Так как энергии оставалось всего 3%, то я передал лишь 2%. Индикатор замигал, затем стал желтого цвета. Оружие, а это, скорее всего, было именно оружие, зарядилось на 20%. Расположив его в руке так, чтобы продолговатый рычаг был снизу, а красная кнопка сверху под большим пальцем, направив расширение в сторону от себя, я нажал на рычаг. Из трубки на приличной скорости со свистом вылетела энергетическая нить толщиной с пару сантиметров и 1-3 метра в длину. Она вся светилась и вибрировала, издавая звук, похожий на разряды статического электричества. «Ну вот, теперь я точно джедай», — съязвил я, крутя оружие в руках. «Только вот, меч у меня какой-то вялый». Я несколько раз взмахнул этим электрическим кнутом, вспоминая, как в детстве играл с деревенским кнутом у деда. Этот предмет казался мне куда более эффективным, хоть и требовал много энергии. «Авось будет полезным», — пробормотал я, осматривая механизм. «Надо будет еще потренироваться как-нибудь». Немного покрутив его в руке, я обратил внимание на красную кнопку. В данный момент нажатие на нее ни к чему не приводило, лишь индикатор заряда мигал, когда я пытался включить ее. Возможно, для активации этого режима требуется больше энергии. «Ладно, разберемся потом», — сказал я, убирая нейрохлыст обратно в мешок. «Главное, теперь я отчасти вооружен». Затем вскрыл одну банку, используя найденный нож, и осторожно попробовал содержимое. На вкус оно было довольно похоже на свинину, только с какими-то специями, которые вызвали легкое жжение на языке. «Хаем, неожиданно вкусно», — пробормотал я, пожевывая мясо. «По крайней мере, с голоду не помру». На левой голени комбинезона имелись ножны. Примерив туда нож, я понял, что они созданы специально для него. Туда я его и сунул. Затем, довольный полным желудком и своими находками, я улегся прямо на пол. Для удобства я запихал скинутый халат в мешок и сунул его под голову. Таким образом, я лежал и глядел в потолок, размышляя о том, где я и почему я здесь оказался. Размышляя об этом, я постепенно начал засыпать. Усталость последних часов наконец взяла свое, и я не заметил, как провалился в сон. Планета Кер, резиденция управляющего Кьяруна. Несколько часов назад Кьярун сидел в своем рабочем кабинете. По окружающей обстановке о хозяине кабинета можно было сказать, что он приверженец военного минимализма. Не было никаких украшений или иных каких-то излишеств. Только стол с голотерминалом и голопроекция планеты в центре комнаты. На планете точками разного цвета были отмечены разные места. На столе перед ним лежали отчеты подчиненных. В них говорилось о стычках с сопротивлением людей, уровне добычи этилиума и объемах заполнения складов, а также о всяких мелких проблемах, с которыми предстояло разобраться. Несмотря на то, что ксархи живут очень долго, Кьярун был уже довольно стар. Он отправился в экспедицию в довольно зрелом возрасте, но за прошедшие 150 циклов его тело захерело и давало это понять. Вскоре после запуска телепорта на планету должен был прибыть новый управляющий. Кьярун был обязан передать ему все дела, а сам имел право вернуться на родную планету и наслаждаться заслуженным отдыхом. Он имел больше 1000 личных рабов, которых сдавал в аренду на рудники. Это вполне могло обеспечить ему безбедную старость. Но прежде чем это произойдет, оставалось решить еще один щепетильный вопрос. Он поднял голову и уставился на проекцию планеты. Его внимание было поглощено одной мигающей точкой в районе горного хребта Хьялвгар. Голопроектор выдал оповещение, что к двери кабинета кто-то подошел. Проведя своей массивной лапой, Кьярун разрешил посетителям войти. В кабинет вошли двое. Первым был Исот. На нем, как обычно, была одета серебристая мантия с золотыми узорами, что показывало статус носившего ее существа, а также неизменный золотой обруч на голове. Мантия скрывала его фигуру до пола. Создавалось ощущение, что он не идет, а как бы плывет над поверхностью, настолько плавными были его движения. Однако Кьярун заметил, как пальцы Исота невольно касались обруча на его голове, короткие, едва уловимые движения, будто он пытался унять дрожь. Вторым был еще один ящер. Это был Арксу. Он занимал должность заместителя управляющего по боевым операциям. На его светло-зеленом комбинезоне дополнительно присутствовали элементы боевой брони, нагрудник и защитные пластины на руках и ногах. Они были сделаны из матово-черного металла. С включением энергосети заработал научный комплекс Зета-7, я получил его координаты, как бы не обращаясь ни к кому и одновременно ко всем присутствующим, прошипел Кьярун и, повернувшись к Исоту, продолжил. Хотелось бы услышать комментарии Совета Всевидящих. А, Зета-7, да ничего особенного. Просто старый научный комплекс, не произнося ни звука. Исот транслировал свои слова прямо в головы собеседников, его голос звучал будто из-под воды. По нашим данным, объект был законсервирован 500 циклов назад. Персонал был эвакуирован, но спастись никому не удалось. Кьярун нахмурился. Его длинная морда с острыми зубами дернулась, словно он хотел что-то сказать, но вместо этого он лишь молча переваривал информацию. «Хм, а что там исследовали?» – спросил он, сохраняя внешнее спокойствие, хотя внутри его охватило легкое беспокойство. «Да так, ерунда. Эксперименты над рабами проводили», – Исот ответил не сразу. Его пальцы снова коснулись обруча, на этот раз сильнее, почти судорожно. «Он нервничает», – отметил про себя управляющий. «Что он скрывает?» Сделав вид, что отвлекся от разговора, Кьярун задумался, взял со стола пару отчетов, повертел в руках и бросил обратно. Бумаги издали легкий шорох, но он уже не обращал на них внимания. Подняв голову, посмотрел на мигающую точку на карте. Вскоре после включения сработала внутренняя система безопасности, при этом наружный периметр нарушен не был, продолжил Кьярун, переводя взгляд на ящера в зеленом. «Арксу, собери небольшой отряд и отправь все проверить». Арксу кивнул. Его челюсти сжались от напряжения. «Будет сделано, гер управляющий», – отрапортовал он, затем развернувшись направился к двери. «Я буду присутствовать лично», – в голове управляющего звучал голос Исота, уже покидающего комнату вслед за ящером. Кьярун остался один. Он медленно опустил взгляд, а затем вновь уставился на проекцию планеты и яркую мигающую точку на ней. «Исот знает больше, чем говорит», — подумал Кьярун, касаясь экрана и вызывая архивные данные. «Иначе зачем ему лететь туда лично?» На экране возникли записи. «Эксперименты над рабами». Слишком общее название для того, что происходило в Зета-7, молча подметил Кьярун и стал искать дальше. «Артефакт Анхараш. А вот это уже интересно», — подумал управляющий. «Видимо, Исоту все же есть что скрывать». Кьярун глубоко вздохнул. Его тело захерело, но инстинкт выживания остался остр. Если Исот скрывает правду, значит, там, в заброшенном комплексе, есть что-то, что может быть очень важным. «Может быть, мне тоже стоит отправиться туда», — подумал он, рассматривая свою правую лапу, покрытую сетью морщин и шрамов. «Или это будет последней ошибкой старика?» Он откинулся на спинку своего кресла, которое скрипнуло под его весом. Где-то в глубине души он понимал, что его время на этой планете подходит к концу. Но пока мигающая точка на карте оставалась загадкой, он не мог позволить себе полностью расслабиться. Глава 3. Кто ходит в гости по утрам, тому и дроном по зубам. Я проснулся под шум огромного вентилятора, который работал где-то под решеткой пола воздушного колодца. Как ни странно, совсем не замерз. Похоже, что в этот комбинезон была встроена система термоконтроля. Она поддерживала оптимальную температуру даже в таких условиях. Глянув на значок батарейки, я обнаружил там цифру в 37%. Из этого следовало, что проспал я около 7 часов. Тело чувствовало себя отдохнувшим, но мысли все еще были заняты вопросами. Где я? Что здесь происходит? И что мне делать дальше? Открыв вторую банку инопланетной тушенки, я принялся поглощать ее содержимое. После того, как расправился с едой, решил проверить карту местности, но на ней не отображалось ничего из того, что мне было неизвестно. Только те места, где я уже побывал сам. Вот бы еще и все остальное увидеть, мечтательно произнес я вслух, обращаясь к Алисе. Возможно, активное сканирование прилегающего пространства. Ответ Алисы не заставил себя долго ждать. Активное сканирование использует 20% заряда. При сканировании есть шанс в 47%, что сигнал будет обнаружен и текущее местоположение будет раскрыто. А чего раньше не сказала? «Сканируй», — подумал я, понимая, что рисковать придется. «Сейчас мне нужна информация больше, чем экономия энергии». В тот же миг по карте прошла волна, направленная во все стороны от точки, обозначавшей мое положение. Вслед за этим карта заполнилась комнатами и переходами в радиусе 200 метров от моей позиции. Каждый коридор, каждое помещение теперь были отмечены четко и подробно. Однако радость длилась недолго. Красные точки, обозначавшие активные дроны безопасности, начали двигаться в разные стороны, словно реагируя на сигнал тревоги. Ближайший ко мне дрон, находившийся в соседнем коридоре, внезапно изменил направление движения и двинулся прямо ко мне. «А вот это плохо», — пробормотал я себе под нос, быстро хватая свой вещмешок. «Если он меня найдет, то, вряд ли пожелает мне доброго утречка». Не теряя времени, я закинул в мешок нейрохлыст и запрыгнул в ближайший воздуховод. Пыль поднялась от моих движений, а сердце начало колотиться чаще. Воздуховоды были довольно узкими для того, чтобы боты могли туда пролететь, и это давало некоторые преимущества перед ними. Но звук моего продвижения эхом разносился по трубам, и я надеялся, что он не привлечет внимания других дронов. Как только я отполз на несколько метров, до меня донеслось знакомое шипящее звучание. Это был звук плавящегося металла. Я замер, стараясь не шуметь. Через несколько секунд дыра в стене стала достаточно большой, и в помещение, где я только что находился, влетел дрон. Его голубые лучи начали методично сканировать окрестности, но мне уже удалось уйти из радиуса действия его сканера. «Уф, повезло», – прошептал я, продолжая ползти. «Хотя, если честно, я вообще не уверен, что это слово применимо ко мне сейчас». Снова открыв карту, я попытался наугад определить, где может находиться командный центр. Заодно глянул на батарейку – 18%. Мало, очень похоже на то, что Алиса в моей голове не хочет сама делиться информацией. Ее надо прямо обо всем спрашивать. «Алиса, какие помещения имеют наибольшую вероятность быть связаны с управлением базой?» — задал я вопрос, стараясь сохранять концентрацию. «Вот это помещение имеет высокую вероятность быть командным пунктом», — сказала Алиса, подсветив одно помещение на карте. «Размер помещения и количество технических устройств указывают на его функционал. Вероятность наличия важных данных – 85%. Риск встречи с противником – 90%. «Алиса, а что там за оборудование?» – спросил я, стараясь не отвлекаться на шорохи вокруг. «Данные отсутствуют. Необходимо провести физический осмотр», – ответила она своим обычным монотонным голосом. «Таким образом, при помощи Алисы, я наметил на карте три ключевых отсека, в которых мне определенно нужно побывать. Первый представлял собой большую комнату с различным оборудованием, которое, если верить Алисе, являлось центром управления всей базой. Вторая комната была небольшой, но вдоль стен по всему периметру стояли стеллажи и шкафчики. Возможно, это оружейное. Третье помещение располагалось где-то на дальней периферии комплекса. Оно выглядело особенно странным. В два яруса там находились капсулы, подобные той, в которой я очнулся. Скомбинировав информацию, я составил маршрут через систему вентиляции так, чтобы пройти через все три помещения, начиная с командного пункта, и двинулся в путь. Каждый шаг требовал осторожности, иногда воздуховод становился настолько узким, что приходилось буквально протискиваться между стенками. Халат, который я предусмотрительно запихал в мешок, теперь не создавал проблем, но каждый раз, когда я застревал, сердце начинало колотиться сильнее. Ползти приходилось медленно, чтобы не производить лишнего шума. Иногда я видел через решетки движущихся дронов. Каждый раз, когда эти штуки приближались, я замирал, стараясь слиться со стенами вентиляции. Наконец, я достиг первого объекта, командного пункта. Передо мной была решетка, сквозь которую можно было наблюдать за происходящим внутри. Комнату занимал массивный галотерминал, а вокруг него стояли различные станции, покрытые толстым слоем пыли. В углу виднелись экраны, которые мигали мягким голубым светом, словно предупреждая о чем-то важном. «Похоже, место подходящее», — пробормотал я, наблюдая за помещением. Только вот как туда попасть без шума? Решетка была крепкой, но размер позволял ее выдернуть. Присмотревшись, я заметил, что один из углов уже немного ослаблен. Это давало надежду, что ее можно будет аккуратно снять, не создавая лишних звуков. «Алиса, можешь рассчитать время, когда ближайший дрон будет максимально удален от этой точки?» – спросил я, готовясь к действию. «Ближайший дрон удален на 32 метра и продолжает удаляться. Он вернется предположительно через 2 минуты 37 секунд. Вероятность изменения маршрута – 15%, – доложила Алиса. «Ладно, значит, у меня есть чуть больше 2 минут», – сказал я себе под нос. «Должно хватить». Я аккуратно взялся за решетку и начал ее отгибать. Металл стонал и скрипел, но решетка все же поддалась. Когда отверстие стало достаточно большим, я протиснулся внутрь. Комнату действительно невозможно было спутать с чем-либо другим, это был явно командный пункт. Первым делом я подошел к галотерминалу. Он был необычным, поверхность состояла из нескольких панелей, которые светились мягким белым светом. Одна из них показывала план всей базы, а другая – данные о состоянии комплекса Зета-7. Я заметил несколько красных отметок, которые мигали в разных точках плана. «Что это за точки?» – пробормотал я, пытаясь разобраться в информации. «Обнаружены активные системы безопасности. Они сосредоточены в районах рудников, хранилища и лабораторий», – прокомментировала Алиса. «Конечно, мамочка, я так и подумал, буду осторожнее», – сказал я, сохраняя тонкий юмор даже в такой ситуации. Продолжая исследовать комнату, я обнаружил еще один терминал, который был явно отключен. На его поверхности были видны символы, напоминающие те, что я видел на своем интерфейсе. «Алиса, это похоже на нашу технологию?» – спросил я. «Вероятность совпадения символов составляет 65%. Возможно, здесь использовались технологии древних», – ответила она.